тишно. «Еще скажите, что от несчастного случая». За окном раздался грохот и мат, такой глухой, отдаленный, но полный эмоций. «Пулю в голову вряд ли можно счесть случаем счастливым», — философски отозвался Карпио Стратыч. «Сам?» «Судя по всему, да». «И как так получилось?» «А вот тут сложно. Нас пригласили уже к покойнику». Шувалов уверяет, что понятия не имеет, с чего бы его целителю вздумалось стреляться. Он вернулся, вызвал начальника охраны, перекрыл выходы из дома, затеял обыск, причем повальный. Думаю, что да, он уверяет, что действовал крайне аккуратно, что с целителем собирался лишь побеседовать, поскольку Николя не мог сказать определенно, понимал ли тот, что происходит, ведь изменения были едва заметны. А подливать зелье может кто угодно. Скорее, кто угодно, ибо оба Шуваловых запомнили бы, если бы целитель вдруг начал их чем-нибудь этаким поить. Да и не подозревал его Шувалов, чтоб всерьез. Напротив, скорее хотел посоветоваться. Он клянется, что целитель служил роду давно и что клятву давал на крови. Это в целом нормальная практика, потому как никто не допустит близко совсем уж постороннего человека. Киваю, понимаю. И да, клятва не позволила бы причинить вред. Но если целитель думал, что не вредит, но, напротив, пользу причиняет, сработала бы она? Хотя сложно. Если бы он верил, что причиняет пользу, то к чему стреляться? Не сходится. Шувалов планировал побеседовать, и подозреваю, беседа была бы жесткой, и все же речь шла о вещах опасных. Но пытать там или что иное Шувалов не стал бы. Подумав, Карпий Стратыч добавил осторожное «наверное». Однако целитель испугался, решив, что вся эта суета по его душу. Именно. И решил вопрос радикально. А допросить? Шувалов ведь некромант. Он и поднял мертвое тело, но, увы, использовали особую пулю, и в результате мозг был полностью разрушен, поэтому и поднять ей ничего не дало. Любопытно, очень любопытно, и не только мне. Карпий Стратыч вот крышечкой часов щелкает, то открывая, то закрывая, но хоть усы свои дергать перестал. Думаете, он это нарочно? Вне всяких сомнений. Револьвер был старинным, дуэльным. Стреляться таким до крайности неудобно, и наш консультант уверяет, что оружие слегка изменили, а пулю и вовсе отлили недавно, помимо свинца, использовав некий неизвестный сплав. Ах да, и посеребрили. В голове пуля разорвалась на части, серебряные осколки смешались. То есть подобный исход в теории рассматривался, а потом теория стала практикой. Крышка часов щелкнула, открываясь, а потом захлопнулась с каким-то слишком аж громким звуком, заставив меня вздрогнуть. Знаете, этот звук, как ни странно, помог мне зацепить то, что ускользало ранее, то, что с одной стороны лежало на виду, а с другой вот... А вам не кажется, что в этом деле как-то слишком уж много целителей? Поясни. Часы снова щелкнули, и Карпий Стратыч, с сожалением, убрал их в карман. «Извини, я пытаюсь отучиться. Жена ругает. Говорит, что если я не прекращу мучить усы, она их сбреет. И ведь, может, у нее характер, вот и...» «А четки не помогают?» — влез Метелька. «Помогают, но я их потерял. Надо будет новые приобрести. Так что с целителями?» «Просто много их, смотрите. Николя целитель, так?» А Доецкая тоже с даром, Елизар и его брат, их батюшка, которого краем задела, но все-таки, Роберт Данилович, пусть ему в посмертии и кается, этот Шуваловский вот и... Знаете, возможно, что наш тоже. Ваш? Громовский. Я там ведь недолго пробыл, Тимоха болел, и вроде бы целитель приходил, после его визитов становилось лучше, но потом опять хуже. Это, конечно, недоказуемо, но... Кто может лучше и надежнее угробить пациента, чем хороший целитель? Савелий. Карпий Стратыч вытащил часы, поглядел на них и погладил крышку, сдерживая нервический порыв. Скажи, а как тебе вообще живется? Да нормально, а что? Всех подозревать. «Я не подозреваю. Я пытаюсь понять и тут, и там. Николя и Роберт были точно замешаны в этом эксперименте, как и целитель Шувалова. Если Николя соскочил, то Роберт остался, и вряд ли он один такой. Целитель им точно был бы нужен. Николя же вон и готовил этот эликсир и давал, и записи вел». Я задумался. По всему выходило, что без целителей им никак. Но тогда почему Адаецкую не попытались приобщить к делу? Зачем яркий дар использовать лишь ресурсом? Или попытались, но потом поняли, что слишком уж она идеалистична? Или им яркий дар не очень и нужен? Вести записи может и середнячок. И найти такого проще, и к делу привлечь, поманив перспективами жизненными. Но вот силы из него как раз и не выкачаешь. Выходит, что-то определенно, но в целом все одно не складывается. Какой смысл подсаживать на зелье некромантов? Это как минимум рискованно. Но чего ради? А наш целитель и вовсе, он жил там, у границы, и то ли верить, что коварные щупальца зла и до нашего хутора дотянулись, то ли я уже действительно перегибаю. Не понимаю пока, вынужден был признать, я просто факт. Из той дюжины четверо были с даром огня, трое водников, еще имелись те, кто проявлял сродство к земле, к ветру, и даже один менталист. А если взять шире, если допустить, что группа не первая, мягко произнес Карпий Стратыч, то и иных дарников наберется. Спасибо, я понял. Возможно, вы правы и... Но что-то мешало принять эту в целом вполне логичную теорию. Ладно, потом еще в голове покатаю. Может, с Николя посоветуюсь. Вдруг он чего разумного скажет. Как вам вообще Шувалов, который старший? Крышка все-таки щелкнула, но закрывал ее Карпий Стратыч весьма аккуратно. С мигренью слег. Некроманты не слишком серебро жалуют. А то я так и знал, что упырен во глубине души. Но в целом весьма полезное приобретение. Правда, как человек сложный и себе на уме. Так оно и понятно. Кто из нас другой-то? Я хотел вот о чем поговорить, Карпий Стратыч. Вы только сперва все обдумайте хорошенько, прежде чем отказываться или соглашаться. Я пока и сам не до конца определился, но... Шувалов говорил, что есть два способа беседовать с покойными. И вот как раз для второго состояние тела не играет значения. Призыв души. Именно. Для этого нужно высочайшее дозволение синода, а они, как понимаете, не горят желанием его давать. Да, и ради допроса целителя, при том, что он вряд ли явится, поскольку изначально сделал все, чтобы избежать этой встречи. Я не о нем. Я произнес это тихо. Я о тех, кто... кого нашел в своем доме. Сдается, что ваш друг не упустит случая наказать того, кто сделал это с его семьей, понимаете? Он понял. Он сразу все понял и подобрался. Взгляд потяжелел, кулак сжался, стискивая несчастные часы. «Когда?» — тихо спросил Карпий Стратыч. «Погодите, это просто домыслы. Я сейчас проговорю, вы послушаете. Может, чушь несу или смысла нет, но их там держали не день и не два. И значит, у них было время разглядеть хоть что-то, кого-то. Быть может, конечно, ничего ценного они и не увидели. Тот, кто их держал, мог скрываться под маской, менять голос или вовсе быть им незнаком». Я осекся, потому что по лицу Карпия Стратыча было ясно, что решение он уже принял. Потом заговорил еще тише. «В общем, для призыва нужен кто-то близкий. Вы говорили, что у вашего друга есть сестра». «Нет». Он мотнул головой. «Ее я не стану беспокоить. Сам справлюсь. Мы были дружны. Он откликнется на зов. Он и вправду не упустит шанса». Другого я и не ожидал, но предупредить был обязан. «Это опасно, Карпий Стратыч. Димка, он сказал, что душа будет тянуть из вас силы, а вы и так уж, простите, выглядите не особо здоровым. И вот чего меня взглядом сверлить? Правду же сказал. Расследование расследованием, но тут еще вилами по воде писано, выйдет ли хоть что-то. Они умерли на той стороне, и обряд, скорее всего, надо будет проводить там же. Я не спец, но Димка упомянул, что место смерти тоже играет значение. Вот, а там с силой сложно. Как она себя поведет? Сработает ли он вообще? И вы опять же... В общем, думайте, посоветуйтесь с Шуваловым-старшим и с Николя тоже. Пусть вам там, не знаю, укрепляющее пропишет. И с питанием разберитесь, со сном. «Ты точно с моей супругой не знаком?» — уточнил Карп Эстрадович. «Она мне тоже постоянно...» «Умная женщина, слушайте, и о ней подумайте в том числе. Если вы там в процессе копыта отбросите, то кто о ней позаботится? И о ваших дочках?» «Но... Саверий, там мой друг...» «Мертвый!» — жестко произнес я. «И умер он не вот прямо сейчас, и да. Тела лежали, долго лежали, и полежат еще столько, сколько надо, пока вы не приведете себя в порядок». А Шувалов не скажет, что ему нужно, чтобы на той стороне обряд провести и еще кое-что. А без Шувалова-старшего нам не обойтись. Я ведь думал и про Димку думал. С Димкой было бы всяко проще, вот только он все-таки подросток. Умный там, талантливый, но неопытный. А обряд, чуется, имеет немало подводных камней. Тем паче, если проводить его за гранью. Вот и получается, что слишком уж рисково, что тут нужен именно опытный некромант, который сумеет справиться, если что-то пойдет не по плану. Так что... «Разрешение синода», — уточнил Карп Эстрадович, — «его не дадут. Но это не важно. Я готов. Хотя, если ты говоришь, что обряд будет на той стороне, то сугубо юридически это не подпадает под... Да плевать мне на синод!» Я сказал это совершенно искренне. Я о другом. Там... В общем, у вас динамиту случайно не найдется, что пару ящиков. Вот теперь он удивился и насторожился. Часами снова щелкнул, чтобы убрать в карман, и уточнил это привежливо. Если ты решил, что, предоставив динамит на нужды революции, добьешься их внимания, не волнуйтесь, это для личного пользования. «Вот теперь я как раз и начал волноваться. Раньше ты без динамита обходился». «Так это раньше. В общем, там, на той стороне, есть кое-что, что я хотел бы подорвать. И до того, как туда сунется Шувалов. Не верю я ему. Не настолько, чтобы допускать к стеле». «Возможно, если ты пропустишь...» «Нет, Карп Эстрадович, не обижайтесь, но нет». Есть такие вещи, которые надобно просто хоронить, и чтоб надежно. Глядел он по-прежнему с сомнением. Нет, его можно понять. У него свой интерес, как у государства, но государству я не слишком верю. А вот про него, сказав одно, не сказать другое сложно. Я уже прикидывал, где взять взрывчатки, и выходило, что, по сути, и нигде. Разве что, по примеру революционеров, организовать в подвале лабораторию и самому варить гремучий студень. Представьте, исключительно теоретически, что кто-то отыскал способ вытянуть силу и жизнь из одних людей, чтобы передать другим. «Нечто весьма похожее уже существует», — кивнул Карп Эстрадович, «и подобные артефакты запрещены». «И кого это останавливает?» — хмыкнул я. «И вы сейчас о поглотителях. Я сталкивался с такими, но это хуже. Поглотитель тянет силу, и им можно заряжать артефакты, как я понял, а не другого человека. А эта штука, считайте, душу из человека вытянет и переработает. Там дома всем было плевать на душу, а вот здесь душа — это не просто слово». И то, что получится, оно, ну, силой будет обладать куда больше, чем во всех ваших поглотителях, понимаете? Динамит оставят в погребе. Карп Эстрадович вправду понял, все понял. И про перспективы, и про то, что если это дерьмо выпустить, то найдутся такие, кто сочтет, что, мол, плата не так велика, особенно если брать каких-нибудь там душегубов, бродяг. Сперва душегубовый бродяг, а потом все-таки он был человеком чести, надеюсь. «Когда вы планируете поехать? На каникулах?» «Нет, я Мишку попрошу, ну, чтоб убрал ваш динамит на хранение». «Хорошо». Это Карп Истратыч произнес с немалым облегчением. «Надеюсь, вы понимаете, что обращаться надо бы осторожно. Сам динамит вполне устойчив, но водовзрыватели...» «Думаю, он разберется. Если понадобится сопровождение или консультация, или даже помощь...» «Нет», — я покачал головой. «Чем меньше людей знают о той штуке, тем лучше. Там ведь приглядывают за домом ваши люди». «У меня не так много людей, как вам представляется». Карп Истратыч снова откинул крышку часов, хотя, да, приглядывает, но в целом не уверен, что эта поездка будет безопасна. Разберется. Очень на это надеюсь, потому что мастерская мастерской, но вот дома Мишка явно чувствовал себя лишним. Вслух он ни о чем таком не говорил, но и без того ощущалось. Я понимаю, он потерял одну семью, а вторую вроде бы и получил, но как бы не до конца, и ему бы по-хорошему стать главой, а не выходит, причем не потому, что кто-то не дает. Нет, такие вещи, как авторитет, невозможно дать со стороны, это не грамота с медалью, речь о внутреннем состоянии и об уверенности, а ее-то Мишке и не хватало». Поэтому с каждым днем он все больше погружался в дела мастерской, что вроде бы и неплохо, но он может больше, чем ковыряться во внутренностях чужих машин. И знает это, и я знаю. Короче, путано, да и психолог из меня так себе. Но Мишка нам нужен, это раз. А Мишке нужно дело именно для него, причем дело настоящее, опасное, которое чужому человеку не поручишь. Это два. Вот пусть и прокатится. Оно, конечно, небезопасно, особенно если на ту сторону выходить, а он обязательно выйдет, но еще опаснее делать из него обычного механика. А что с другим нашим делом, с университетом? Я поднял с пола аккуратный томик в бархатной обложке, украшенной позолотой, раскрыл и закрыл. Стихи — это не мое. Вам удалось что-то выяснить? «К сожалению, немногое». Карп Истратыч вытащил из-за спины папку. «Подойдите». Я подошел. Снимок старый. С одной стороны пожелтевший, потрескавшийся по краям, но изображение очень четкое. Даже удивительно, как такое возможно. В этом повезло. В то время было модно заказывать снимки в мастерской Петлицкого. Известный был человек, редких способностей мастер. Люди, молодые, в одинаковых мундирах, которые на первый взгляд выглядят военными, но потом приходит понимание, форма, студенческая, надо полагать. Славился умением делать удивительно четкие фотографии. Поговаривали, что он сам изготавливал негативы, заказывал стеклянные пластины и уже после покрывал тайным составом, рецепт которого унес с собой в могилу. Хотя в свое время слышал, за секрет его немалые деньги предлагали. Снимок не сказать, чтобы большой. Молодые люди стоят прямо, сложив руки за спиной, и видны не только черты лица, видна каждая складочка на одежде, и пух под губой паренька, что в центре, и веснушки на носу его соседа, вихор на макушке правого крайнего студента, который почему-то повернулся к соседу, будто именно сейчас должен был сказать что-то да нельзя важное, и сказал наверняка, только лицо его вышло смазанным. Отца я узнал, хотя никогда-то не видел, светловолосый, какой-то сухощавый. Стало быть, фигурой Тимоха не в него пошел, но вот черты лица, тут не ошибешься. А еще он имел обыкновение печатать дубликаты, которые и сохранила почтеннейшая Теофилия Янушева, его вдова. А вот других снимков не осталось, даже в архиве университета. Любопытно. В архиве этом лет 5 тому приключился пожар, и часть документов погибла. Дайте угадаю, того периода. Не только, но преимущественно. И вы... И я вспомнил, что когда-то было принято перед выпускными экзаменами делать памятную фотографию, а вторую уже после в парадном облачении, как бы символ перехода из одной жизни в другую. У меня такая тоже есть. Произнесено это было с легкой ноткой ностальгии. Мне и подумалось, что студенты Императорской Академии — люди не бедные и родовитые, скорее всего, обратятся к самому известному из мастеров, и сам отправился в гости. Кстати, пластина Туры сохранилась и в идеальном состоянии. Сюда уже нести не стал, да и новый снимок с нее изготовить получится не сразу. Это еще мастера найти надо, который сумеет сделать все верно, не испортив. Так что время, Савелий. Время. Я не удержал вздоха и посторонился, позволив Метельке взглянуть на фотографию. Еще имена устанавливать. А имена тоже имеются. Петлицкий был известен некоторой своей дотошностью, так что в конверте имелся и список тех, кому надобно изготовить копию снимка, и количество этих копий. Вот только, боюсь, имена нам не помогут. Карпий Стратычев вздохнул и, коснувшись крайнего, заговорил. Воротынцев погиб, взрыв в лаборатории, Михайлов, тот самый вихрастый, брюшной тиф, к сожалению, целителя под рукой не нашлось, Острожин и Перекутов, прорыв. Он вел пальцем, называя имя и будто стирая эти вот лица, и жизни одну за другой. Несчастный случай, пожар, мор, как будто проклятие, которое коснулось однажды вот этих молодых людей. Яськов. Карпий Стратыч останавливается у паренька, который стоит во втором ряду, но как-то словно в стороне. Он держится рядом, но чуть дальше, точно пытаясь провести какую-то границу между остальными. Он жив, но пребывает в лечебнице для душевнобольных. Здесь именно. Я распорядился, чтобы его перевезли к Николя. Не уверен, что поговорить удастся, но это хоть что-то. Ну да, из всего курса уцелел один человек, и тот свихнулся. «Знаете, что самое интересное?» — произнес Карпий Стратыч, убирая снимок в папку. «Что? Его сестра, с которой я счел возможным встретиться, для предварительной, так сказать, беседы сказала, что с ума брат начал сходить после экспедиции на север». «Погодите!» «Той экспедиции, о которой вашему географическому обществу ничего не известно?» Я прищурился, и Карпий Стратыч ответил. «Именно. Экспедиции, которой, как меня уверили, не было». Глава 29. Многие расстройства здоровья у детей случаются исключительно по причине неверного питания, а именно излишеств. Меж тем мы настойчиво рекомендуем воздержаться от того, чтобы давать детям сладости, всякие печенья, пироги и конфеты. Также не стоит давать мед, разного рода фрукты, особенно сливы, яблоки, персики и абрикосы. Следует воздерживаться от потребления черешни и изюма. Какова же еда, которая подходит для детей? По нашему мнению, наилучшей пищей являются каша, хлеб и печеный картофель. Учебник гигиены. А я говорю, что здесь надо добавить два стабилизирующих элемента. Громкий голос Сереги доносился из открытых дверей мастерской. «Вы сами посмотрите. Вы повышаете емкость накопителя, при этом не меняя ни толщины проводящих каналов, ни...» Вернулись мы ближе к вечеру, благополучно пропустив ужин. Нет, Лаврентий Сигизмундович прикупил нам с собой и пирогов из битня, но это же другое. «И сомневаюсь, что вы найдете элементы, настолько созвучные друг другу, чтобы пренебречь возможным эффектом». Пироги мы отнесли в комнаты сразу после того, как разгрузили машину. На сей раз стопки тетрадей были весьма себе увесистыми, и таскать их пришлось честно. Потом уж нам дозволили вернуться в пансион, где мы умылись, проглотили по пирогу и отправились искать остальных. Нашли. «А я говорю, что текущего стабилизатора хватит», — возражал кто-то. «Можно сделать еще один отводной канал для отведения излишков энергии». «Этого не хватит, если накопители начнут резонировать». «Да с чего им резонировать?» В лаборатории было людновато. У доски стоял Серега, растрепанный, покрасневший, кажется, злой да нельзя. Он то и дело приставал на цыпочки, словно пытаясь стать выше, но все одно не дотягивал до оппонента. Тот был и выше, и старше. Тощий парень в роговых очках тыкал в доску мелом. На доске было написано, изображено. В общем, что-то на очень умном и пока недоступном моему разуму. Это одновременно походило и на схему электрической цепи, но почему-то влезшую на страницы какой-нибудь древней рукописи, и на зловещую пентаграмму, в которую добавили пару напрочь чуждых элементов из мира электричества. А с того, что ты предлагаешь использовать сразу дюжину камней, и при пропускании тока будет создано магоэлектрическое поле, причем единое поле, а в нем... Да, случаи резонанса единичны, но все равно случаются и куда чаще, чем об этом пишут. За их спором наблюдали все. За спиной Сереги виднелась молчаливая фигура Елизара, а вот Орлов с Демидовым устроились у двери, причем Орлов, кажется, что-то жевал. «Что тут?» — шепотом поинтересовался я. «Хо!» — Орлов встрепенулся. «Вернулись! Где вы были?» «Да вот инспектору помогали, бумаги грузили, бумаги возили, потом на типографию еще ездили, ждали, чего-то там распечатать должны были, а они не распечатали, пришлось торчать». Судя по взгляду, Орлов мне не очень поверил, но кивнул. «А тут что?» — в свою очередь спросил я. «Тут? А, тут вон Серега спорит». «Вижу, с кем». «Афонька», — прогудел Демидов, — «вы ужинали? Там дежурный сказал, что ужин на кухне оставят, но греть никто не будет». «Оставят? Это хорошо и даже отлично. Есть хотелось, пусть не сильно, но постоянно, и не только мне». «А я и не погретый съем», — Метелька похлопал себя по животу. «Если сделать, как ты предлагаешь, артефакт будет нестабилен». Серега ткнул пальцем в доску. И он, и Афонька успели перемазаться мелом. Белые пятна украшали щеки, лоб и гимнастерку. Даже Серегин ранец, выглядывавший из-под стола, пострадал. «А если сделать, как предлагаешь ты, то смысла не будет. Подпитка стабилизаторов съест половину всей энергии. Но вторая-то останется». «А что за Афонька?» Метелька протянул руку, и Орлов молча отсыпал в нее семечек. Я тоже не стал отказываться. «Разве графья семки жрут?» — уточнил Метелька, потругав семечки, словно сомневаясь, что они настоящие. «Графья не жрут!» — Орлов поднял палец. «Они вкушают!» «Семки?» «Я тебе так скажу», — ответил за него Демидов. «Чего они там у себя только не вкушают? Даже жаб с улитками!» «Чего? Взаправду?» «И дурные деньги за то платят». «Так», — Метелька поглядел на Демидова с недоверием. «Серьезно?» «Ага, вот как-нибудь заглянь во французскую ресторацию. Там лягушачьи лапки подают и улитки печеные. Думаешь, почему они такие вон тощие и с вечно недовольными рожами? Им может охота жареной картошечки навернуть, да со студнем, а приходится вон фасон держать, хрустеть лапками». Кажется, Метелька испытал некоторое разочарование. «И ты ел?» — уточнил он у Орлова. «А то!» — Демидов успел с ответом раньше. «У Орловых вообще повар француз. Никита вон хвастался, что прямо оттуда и выписали, специально, чтоб на ресторацию времени не тратить». Выражение лица Орлова отражало всю гамму испытываемых им эмоций. «Никита, потому котлету и ковырял, что к другому привык. На завтрак лягушачьи лапки, на обед улитки, на ужин икра жабья». «Да ты!» Орлов, наконец, отмер и пихнул Демидова в бок. Правда, тот хохотнул, увернулся. «Между прочим, устрицы — это деликатес. И нет, я не ел. Это для вечера званого привозили. Маменька устраивала и... В общем, а икру я только черную ем, белужью». «Это просто экзотика», — поспешил я успокоить Метельку, который явно задумался о непростом бытии аристократов, которым приходится давиться жабью икрой. Для тех, кому студень есть неизысканно и выпендрится охота. А на юге вон саранчу жарят или еще скорпионов. Жарят и хрустят, как мы семками. Так что за Афонька-то? А, это из новых. Орлов вздохнул с немалым облегчением. В прошлом годе приехал Воротынцев. Серьезно? Нет, что на Мишку он не похож, вот совсем понятно, но как-то вот не ожидал, потому и снова уставился на парня. Обыкновенный, уши чуть оттопыренные, очки вон перекосились, волосы дыбом и сам, как и Серега в милу. От незадолго до того, как со стариком несчастье приключилось. А вот сплетни орловские под семечки заходили неплохо. Там слух пошел, что старик с сыном совсем разругался. Тот, в общем, еще тем уродом был, как говорят. Подсказанным могу подписаться, но не стану. Сперва-то старый Воротынцев все надеялся повоздействовать, но, видать, не получилось. А племянника в наследнике он никогда и не рассматривал. Там тоже какая-то история мутная. Орлов сделал паузу, предоставляя мне право говорить, но этим правом я не воспользовался. Он и продолжил. Поэтому Воротынцевы и вспомнили про младшую ветвь. Старик привез родича, чтобы, значит, понемногу дела передавать. Он-то надеялся, что лет 10-20 в запасе есть, а оно вон как получилось. «И думаешь, лучше, мощнее, но нестабильней?» «Это нестабильность теоретическая». Афоньку сюда пристроили, брат ее вроде в университете, но так-то я не узнавал. Афонька же в нашем классе. И с теоретической она в любой момент практической стать может. Смотри, представь ситуацию, когда артефакт окажется в поле действия любого другого, тогда... Серега развернулся к доске. Берем стандартное уравнение и добавляем... Писал он быстро, пусть буквы и не отличались каллиграфической аккуратностью, но были куда читабельнее моих. Получаем, что вот тут и тут явно уязвимые точки, которые даже в отсутствии резонансного эффекта спровоцируют отток. «Ты что-нибудь понимаешь?» — уточнил я, глядя на сложную вязь то ли уравнения, то ли рунописи. «Не-а», — Орловой головой помотал, — «я в артефактах вообще. Слушай». А говорят, что младший Воротынцев. Потом я оглянулся не здесь. Карвайцев тоже присутствовал. В стороночке встал, почти скрывшись в углу. Руки он скрестил на груди, наблюдая за спором. Причем как-то так стоит, что если не приглядываться, то и не заметишь. Не то чтобы утопает в тенях, скорее размывается, сродняется с этими тенями. А главное, что взгляд его прикован к мальчишкам. «Но ты учти!» — Мел снова заскакал по доске, дописывая и исправляя. «Таким образом получаем...» «Говорят, дела у Воротынцевых не особо хороши», — Демидов склонил голову. «Старик был близок к государю, да и думские его поддерживали. Он аккурат против реформ выступал. А вот Мишка их втихую проводил на подотчетных ему предприятиях». Пусть без громких объявлений и без обещаний всенепременного светлого будущего и как и без желания облегчить жизнь рабочим, он скорее об интересах рода думал и яснее прочих осознавал, что мир меняется. А нынешнее, уточнил я. Так у них у людей полегло, что со старшим, что с младшим. Демидов покосился на меня, но прямого вопроса не задал. А после и долги обнаружились, расписки всплыли, которые младший Воротынцев давал, а там суммы изрядные. Отец сказал, что сперва судиться думали, доказывать, что поддельные, но проиграли. Подписи настоящие, печать тоже. В общем, не одна сотня тысяч рублей. Из Думы их попытались потеснить, но там уже как-то договорились. Но за помощь пришлось платить. Кому-то землю уступить, кому-то заводец или фабрику, или еще что. Серега продолжал тыкать в доску и говорить, но уже куда как тише. И Афанасий слушал его, к слову, внимательно. Потом возражал и уже сам крошил мел. В общем, обнищать не обнищали, но позиции их пошатнулись. Орлов явно повторял чужие слова. Ну и пускай. Я согласен и на чужие. Дальше будет хуже. Из-за прорыва. «Что?» – «А, нет, прорывы это бывает, хотя фабрику закрыть пришлось. Там инспекция нарушения выявила, но это дело обычное, поправить легко. Тут другое. Отец говорит, что они старых управляющих всех выгнали, а своих поставили, вроде как, чтоб эффективность повышать». «Ну да, помню. А те начали рабочих штрафовать и так, что прям едва ли не весь заработок списывают». «Слыхал», — кивнул Демидов, — «отец очень радовался». «Чему?» Я удивился, потому как в моих представлениях Демидов не походил на человека, который будет радоваться чужим несчастьем. «Так знаешь, как тяжко толковых управляющих отыскать, чтобы дело знал и не воровал, и с рабочими умел ладить, ну и порядок держал без слабины и не передавливал». «С этой точки зрения, пожалуй, он прав». «Ага, а там давят серьезно так. В результате на одной фабрике стачка случилась, на другой то ли машины сломали, то ли сами они сломались, потому что без ремонту, и вроде как покалечило кого-то, но может и нет. Главное, что фабрика встала». Орлов сыпал шелуху в бумажный кулечек. «Хуже, что они на мастерских экономить начали. И на производстве. Синод последнюю партию заготовок вовсе вернул. Ну, вроде как заводской брак. Но на деле батя сказал, что они решили сырье взять попроще. Что-то там с выгонкой намудрили. В итоге оно и не держит силу. Небось подумали, что и так сойдет. А теперь Синод уж им штрафы выписать может». «Да уж. Интересно, Мишка знает? Скорее всего. Он ничего не говорил о Воротынцевых. Вообще, по молчаливому соглашению, мы старались не вспоминать о той прежней жизни. Но не сомневаюсь, что следил, приглядывал. Матушку свою он им не простил». «А если вот так?» Серега черканул пальцем по доске. «Если взять за счет изменения не структуры, но материалов, через коэффициенты сопротивления попробовать». «И другие поставки повисли, а еще армейский заказ старый-то Воротынцев регулярно получал на стандартные амулеты. Но теперь нашлись и другие желающие. Армейские заказы, да и в целом государственный жирный кусок». «Это да», — согласился Демидов. «Там-то производство несложное. Первые уровни можно и штамповкой, а дальше мастера и доработают на выходе. Главное, что сильно умелые не нужны. Сойдут даже такие вот, как Серега». «Не скажи», — Орлов покачал головой, — «такие, как Серега или вон Афонька». Две головы склонились уже над листом бумаги, почти касаясь друг друга. «Редкость. Если он вырастет, то, глядишь, у Воротынцевых будет шанс». «Пока еще вырастет». Демидов тоже разглядывал парочку задумчиво. «Хотя ты прав. Толковому мастеру везде будут рады». «Кстати», — спохватился я, — «а что они тут вообще делают?» «А, Каравайцев твой сказал, что Серега очень талантливый и в мастерскую позвал, в клуб артефакторов, но не к мелким, с которыми Серега прежде был, а к нашим. Типа вроде как он по уму к ним ближе». «Скотина! Вот и Серега ведь обрадовался. Ну да, когда все вокруг уверены, что твой талант – это ерунда полная, и надо идти другим путем, это обидно. А тут появляется человек, который говорит, что это не ерунда, что наоборот даже и гением называет, если не прямо, то намеками, и помогает возвыситься не только в своих глазах, но и перед окружающими, пусть даже школьниками. Ну а мы решили тоже пойти поглядеть, что тут да как». Орлов сыпал шелуху в карман. «Расширить, так сказать, кругозор». Демидов кивнул, а я покосился на ворона. «Может, все-таки сожрать этого урода, пока он окончательно мальчишке голову не задурил?» И толчок изнутри подсказал, что тьма со мной полностью согласна. Глава 30. Понятие о порядке в классе часто понимается совершенно превратно, а потому и требует точного изъяснения. Истинный педагогический порядок класса состоит не в мертвой тишине и не в однообразном, неподвижном физическом положении детей, как то, так и другое, будучи не свойственно живой природе детей, налагает на них вовсе ненужное стеснение, крайне утомляет их, разрушает детское доверчивое отношение между наставниками и ученицами, а в благоразумных семьях никогда не требуют, чтобы дети сидели неподвижно и однообразно, чтобы они не смели смеяться или обратиться к старшим по поводу того, что кажется им непонятным. Из письма высочайшего попечителя, составленного в обращении к руководству Мариинской женской гимназии. Следующая неделя прошла, прошла следующая неделя, пролетела даже. И главное, нельзя сказать, что была она совсем уж пустой. С точки зрения образования и развития личности неделя выдалась изрядная. У нас, несмотря на пассивное сопротивление, умудрились впихнуть огромное количество всяких полезных знаний, включая ненавистную метельки латынь. Впрочем, не только ему. Как я понял, она у многих вызывала сходные чувства. Нет, вот реально же непонятно, на кой она нужна-то, если латиняне вымерли, то есть древние римляне. Хотя и эти тоже вымерли. В среду в пансион прибыл Серега с тремя чемоданами, собранными заботливой маменькой, и с сопровождением. Правда, сопровождение дальше первого этажа не пустили, а с чемоданами подсобил Демидов. В одном, к слову, самом неподъемном обнаружились книги. «Это справочники», — сказал Серега, словно оправдываясь. «И кое-что нужное, потому что дома, если оставить, то потом могу и не найти». Матушка почему-то опасается, что излишнее увлечение наукой может мне как-то навредить, а теперь она и подавно не очень довольна. Комнату Сереги выделили соседнюю с нашей, уж не знаю, специально или нет, но я был рад. Все пригляжу. А в четверг в этой комнате появился и Елизар, тоже с чемоданом, правда, книг в нем было лишь три, но увесистые, вида наисолиднейшего. Орлов даже полистал анатомический справочник, особо заинтересовавшись весьма детальным изображением обнаженной женской фигуры. Он несколько минут разглядывал ее, потом Елизара, потом снова ее, и в итоге задумчиво так произнес: «Может, на врача пойти учиться?» «Чего?» — удивился Демидов. «Тебе? А то, представляешь!» «Открою я свой кабинет, буду девиц всяких осматривать невозбранно, молодых и прекрасных, иногда даже щупать». «Как правило, к целителям ходят уже не очень молодые». Демидов книгу отобрал, полистал и закрыл. «И зачастую не совсем прекрасные, поэтому особого профита не вижу. Разве что ты желаешь пристроиться к какой-нибудь состоятельной вдове. Но если так, скажи». Я и без врачебного диплома пристрою. Есть у меня тетка, трижды вдовая, но при деньгах. Очень давеча сокрушалась, что тяжко и без мужа, а хочет всенепременно молодого и пригожего. Думаю, если волосы подзавить, припудрить, то и ты сгодишься». «Ну тебя!» — возмутился Орлов. «Это я про другое совсем». «Вот-вот, про то, чтоб девок невозбранно щупать». Демидов легонько стукнул его томом по лбу. «Не по-графски это ваше сиятельство!» А книгу вернул Елизару, который за этой сценой наблюдал крайне настороженно и переживал, похоже, не столько за Орлова, сколько за сохранность своего атласа. Уже потом, вечером после ужина, он подошел ко мне и сказал: «Большое спасибо!» «Не за что!» — отец не сильно сердился. «Нет, сказал только, чтобы я не опозорил честь семьи». «Ну да, конечно. Вот вторая семья, про которую все знают, и внебрачные дети эту честь не позорят. А Елизар только дай ему из дома выйти, сразу и начнет». «Не бери в голову», — ответил я. «А остальные как?» «За всех не скажу, но не уверен даже, что это вовсе имеет значение. Просто странность, да». «Какая?» Ответил он не сразу. «Зар, тут все очень сложно, и, может, действительно ерунда, а может, что и нет, поэтому лучше скажи. Это не то чтобы совсем секрет. Хочешь, слово дам или клятву?» «Нет», — Елизар покачал головой, — «я верю тебе, но действительно ведь мелочь, просто странная очень. Вчера еще не казалась совсем уж, а из головы не идет». тогда тем более надо рассказать». Он кивнул и решился. «Супруга отца, она в положении». Елизар обнял себя. «Оказалось, что в положении, так вот выяснилось, случайно. Она пришла проводить меня. Матушка еще накануне отбыла, и вот она захотела посмотреть, как вещи собирают. Просто до этого мне рубашку прожгли случайно». «Не сомневаюсь». «Она узнала, решила проследить». «Надо будет и нам с тенями на эти вещи глянуть. Так, чисто на всякий случай. Книги вот принесла. Я у отца спрашивала, он запретил. Сказал, что мне это пока не нужно. Она же съездила в лавку, купила другие и отдала. А когда я поблагодарил, то по голове погладила. Сказала, что я очень способный, и что она была бы рада, если бы у нее был такой сын». Он чуть прикусил губу. «Я ощутил, что она в положении. Правда, срок очень маленький, поэтому изменения едва заметны. Но у меня отлично развита чувствительность, поэтому и заметил». «Сказал?» «Да». «А она?» «Она растерялась и испугалась». «Чего?» «Я не понял. Тогда она просто замерла, и я подумал, что удивилась. Но теперь понимаю, что это определенно был испуг. А еще она попросила меня молчать. Точнее, не говорить отцу и его братьям, а спустя час отбыла». «Очень интересно. Нет, к делам нашим, чую, эта история отношения не имеет, но все равно ведь интересно. Куда интереснее домашки, от которой меня уже воротят». «Елизар, скажи, а ты там в доме ничего такого любопытного не слышал про жену твоего отца?» Он пожал плечами, но послушно задумался, потом произнес: «Она вторая жена, то есть сперва была первая. С ней отец почти 5 лет прожил, но она умерла в родах. Он наследника хотел, она девочек рожала, вот. А отец сразу почти снова женился, потому что наследник был нужен. Но так-то она хорошая, из дворян, но род небольшой, не сказать, чтобы богатый. Честно говоря, я про них толком ничего и не знаю». «А про нее? Кроме того, что добрая?» «Тоже немного. Прислуга ее любит. Она хозяйка строгая, но справедливая так-то и помогает. Когда в прошлом году горничная понесла, то ее не выгнали из дому. Хозяйка дала ей денег и разрешила остаться, пусть и не в горничных, судомойкой, вот. Еще приютом жертвует, ездит сама». «Тоже интересно. Слышал, что это из-за ее бездетности, из-за того, что у нее не получилось родить своего ребенка, что...» Елизар осекся и чуть нахмурился, потом тряхнул головой, словно отгоняя какую-то на редкость неприятную мысль. «Что?» — уточнил я. «Я не уверен, я просто у женщин случается. Я как-то услышал, отец говорил с матушкой, что жена его снова скинула. Тогда не придал значения, но... Если допустить, что у нее наступали беременности, однако при этом они заканчивались плохо». Прикушенная губа и складка на лбу. И выводы, кажется, он сделал свои. Она подозревала, что это происходило не само собой. Я помог ему озвучить очевидное. И подозревала, что твой батюшка причастен. Он никогда не стал бы вредить своим детям. «Вы его дети, ты и твой брат». «Знаю», — Елизар нахмурился еще больше, «но мы незаконные». «Я тоже, если тебя это успокоит». «Да? Впрочем, это не имеет значения. Я о другом. Мой отец...» Елизар оперся на подоконник. «Он происходит из старинного рода. Да, не особо богатого, но известного. И потому ему очень важно было этот род продолжить. И с матерью он начал встречаться, как я теперь понимаю, уже после того, как выяснилось, что жена не способна дать ему детей. Сама или с чьей-то помощью. Но предполагать, что кто-то, что он сам так поступал, нет, это решительнейшим образом невозможно. Возможно, что и не сам, возможно, что кто-то из его близких, тот, кто пытался избавиться от вас с братом. А жена твоего отца, она одаренная? Да, слабая, но... Елизар осекся и снова задумался. Потом вздохнул. Вряд ли получится доказать что-либо, потому что... А братья его целители, да? Да, но это ничего не значит. Точнее, значит, ни один целитель не способен на подобную мерзость. Переубеждать его я не стал. А вот Карпу Евстратычу надо будет сказать, пусть побеседует с женщиной, если она, конечно, вовсе не отбыла из города. Она явно знала куда больше, чем Елизар. Или не знала, но подозревала, хотя и держала подозрение при себе. Кстати, закономерно. У меня сложилось впечатление, что папенька Елизара не был склонен слушать домашних. «Скажи, а вы с матушкой всегда в Петербурге жили?» — уточнил я. «Нет, мы раньше жили в Николаевке, это под Тверью». «Не ближний свет». Матушка рассказывала, что отец приехал туда к тетке своей, она в соседнем имении была, и остался, и у них стучилось... Елизар покраснел. Матушка не из дворян, а отец был женат и не скрывал этого. Он тогда пошел к ее отцу и обещал позаботиться, и дом купил, и содержание положил. А когда я родился, так и счет в банке открыл для меня на обучение, если вдруг с ним что-то стучится, и для матушки... «А в Петербург вы когда перебрались?» 2 года тому, чуть больше. Он приезжал раньше, на лето, но он о нас заботился». «Верю. Охотно даже верю. Заботился, но при этом вряд ли кому-то рассказывал. Все же не принято в здешнем обществе любовницами хвастать. А может, ты сам чуял неладное, пусть и не желая в том признаваться, но о новой семье помалкивал». У меня дар проявляться начал, и отец решил, что в Петербурге больше возможностей для развития. Тем паче его в лейб-медики пригласили, а значит, он не смог бы уезжать надолго. Вот. Он снял квартиру большую, образованием озаботился, чтобы я в университет поступить мог. Но при этом вновь же вряд ли распространялся. А признать тебя он решил не так давно. Извини. «Тебе неприятны эти вопросы, но тут уж не в моем любопытстве дело. Оно касается тех людей, которые пытались нас похитить. Елизар был умным парнем. Их, точнее, других людей, для которых эти вот похищали. И не только вас. Там все сложно. Но я подозреваю, что тот, кто хотел от вас избавиться, может быть с ними связан. А если так, они целители, потомственные целители». Правда, сказано, это было без прежней уверенности. «Вот и тут целители. Совпадение? Или все-таки моя паранойя не на пустом месте появилась? Разберемся, и не переживай, никто не полезет с обвинениями. И уж тем паче никто не узнает, откуда информация», — поспешил успокоить я. «Я не переживаю, не насчет этого», — Елизар аж вытянулся. «Я могу повторить каждое слово в суде, если понадобится». «Но если эти целители замазаны в том же дерьме, что и Роберт, то суда над ними не будет. Точнее, будет, но другой, которому свидетели без надобности. Он и своих найдет. Наверное, он что-то такое понял, если расслабился и произнес. Она ведь даже горничную с собой не взяла, и вещей никаких, просто спустилась в гараж сама». Взяла машину и уехала, никому не сказала куда. Отец очень разозлился и пытался ее найти. Он даже у меня спрашивал, но... Но ты промолчал. Я действительно не знаю, куда она уехала. А про беременность Елизара, как понимаю, не спрашивали. Интересно. И вдвойне интереснее, потому что больше ничего-то интересного вокруг и не происходило. Мы учились и снова учились. Скрипели перьями, страдали и хором повторяли латинские склонения, потом падежи, которых оказалось отнюдь не 6. Ворон тоже учил, причем арифметики, не делая попыток как-то завлечь наши неокрепшие умы в сети революции. Если и заговаривал о чем-то выходящем за рамки программы, то были это вещи обыкновенные. Театр, там книги. Погода, которая уже намекала на приближение осени, а посему Ворон советовал ловить момент, ощутить спокойствие душою. И в этом мне чудилась скрытая издевка, намек на то, что он знает обо мне чуть больше, чем мы надеялись, и таким хитрым образом показывает свое знание. Приставленные к нему тени не сильно прояснили ситуацию. По вечерам он читал книги из школьной библиотеки, проверял тетради, готовил конспекты к новым лекциям. Он и территорию-то школы не покидал, хотя это само по себе подозрительно выглядело. А в тот раз, когда Георгий Константинович обратил на то внимание, что, мол, неужели не скучно ему, Ворон лишь пожал плечами и тихо ответил, что знакомых у него в столице нет, гулять он не особо любит, да и не считает возможным, ибо работы много, и он, к сожалению, не во всем разобрался. По ночам он мирно спал, по утрам выполнял гимнастические упражнения по какой-то методичке, в общем, вел унылое обывательское бытие, и, честно, с каждым днем наблюдать становилось все тяжелее. Я уж начинал прикидывать, как бы его подтолкнуть к реальным действиям, но идеи были сплошь одна глупее другой. Хоть и вправду ящик динамита пожертвуй на нужды революции, но тоже как-то надо невзначай, а как? Короче, к концу недели нервы мои были натянуты до предела. Организм требовал действия, и я чуял, что еще немного и сорвусь. Главное, ощущения были двойственными. Там прежде я ведь умел ждать. Без этого умения вроде бы простого многого не добиться. И да, научился не сразу. Но ведь научился. Наблюдать, оценивать противника, готовиться медленно и без спешки. Оставаться где-то там на грани так, чтобы о твоем существовании забыли, а самому помнить, следить, но не вмешиваться, лишь изредка подталкивая события в нужном направлении. А тут? Тут время от времени меня накрывало. Яростью ли, обидой какой-то совершенно глупой, возникшей вот здесь и сейчас, желанием сотворить пакость вроде мухи в чернильнице, но что поизощренней, или другим ударить просто, взять и ударить. Всякий раз это происходило вдруг, совершенно беспричинно, от косого ли взгляда, от смешка в спину или случайного будто бы тычка одноклассника. Они меня тоже бесили несказанно, хотя прямо драться не лезли и в целом держались в стороне. Но вот ведь знакомо все это. Приходилось, пусть тогда я ничего не знал ни о переходном возрасте, ни о взрослении, зато сполна о злости, которая берет и затмевает разум напрочь, и о том, как эту злость выпустить. Тогда, раньше, я просто не сдерживался. Хотелось ударить, бил, наклевывалась драка, тем лучше. Там можно сполна воздать за обиды, настоящие или вымышленные. Как я тогда никого не убил? Чудом, не иначе. А теперь вот сдерживался, с трудом, но все-таки. Давил ярость, глушил злобу, стискивал зубы, выдыхал, напоминал себе о терпении, выдержке и о том, что я человек взрослый, и что первичное сознание, оно управляет телом, а потому сдержит всякую дурь или хотя бы найдет для нее безопасный выход. Потому я и обследовал что школу, что пансион. Не сам, конечно. Тени справились, заодно уж и почистили окрестность. Увы, ни там, ни тут ничего-то интересного не обнаружилось. На чердаке пылилась старая мебель, заботливо убранная под чехлы. Стояли вдоль стен рамы какие-то пустые банки или даже бочонки. Главное, что все это добро укрывал пушистый ковер серой мягкой пыли. И очевидно, что возник тот не за один месяц. А еще что в последние недели на чердак не поднимались. В подвалах было веселей. Там тебе и бочонки с квашеной капустой, мочеными яблоками, медом, мукой и прочими крайне нужными в хозяйстве вещами. Мешки и вязки соломы, хворост, дрова. Снова старые шкафы, правда, судя по виду, как раз на дрова разбирающиеся. Главное, что ничего-то зловещего. Ну, разве что банки с самогоном, которую закопал в кустах сторож, или тайника, куда повар складывал куски мяса, обернувшие холстиной, масло или вот мешочки с чаем да приправами. Дело, в общем, житейское. Под лабораторией тоже подвал нашелся. Он был полон каких-то железяк, мотков, проволоки, банок, склянок, большей частью пустых. В дальнем углу стояло ведро с застывшей намертво краской, из которой торчала рукоять кисти, этакий эскалибур хозяйственной направленности. К преподавателям я тоже приглянулся.